Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши во Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою, и запрети Черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покрыва даст ужающее им, ни един от них избысть, и вера ваша словеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его и разумство устного Своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же приогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и дадей я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его. дарекут избавленные Господем их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней пути града обительного не обретуша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу в них да скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нити во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме и сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их изнемогоша и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу в них да скорбите им и от нужд их спасея. Посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь о дела Господне, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишася, и озлобишася от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. муавкану в упование моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в оградограждение, или кто наставит мя до Идумеи? Не ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мою я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туне. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся. И положиши на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судите сей ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его мали, и епископство его да примет ин. Да будут сыновей его сири, и жена его вдова. Движущиеся да приселятся сыновей его, и воспросят, да изгнани будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чуждие труды его. Да не будет ему заступника, ниже да будет ущедрение сироты его. Да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его. Да воспоминется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погнать человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него. И обличеся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза в ней уже облачится, и яко пояс им живой напоясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголящих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутрь мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношения им, видишь, мя покрываша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей. И да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши. Восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти от гонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.